Глава пятая. Во второй половине дня, когда солнце скрывалось за холмом, наступала особая пора. Садовый час, как называла его Мэри. К ним приходила кухарка, старшеклассница из местной школы, и Мэри могла заняться любимым делом. Она выходила в сад и садилась на складной стул под дубками. Отсюда можно было сколько угодно любоваться птицами, слетавшими к пруду попить. В такие минуты Мэри действительно чувствовала свой сад. Гарри возвращался домой с работы и поджидал жену за газетой. Она выходила к нему счастливая, с сияющими глазами, и очень расстраивалась, если ее прерывали раньше времени. Лето только-только началось. Мэри окинула взглядом кухню и убедилась, что все в порядке. Потом она прошла в гостиную и разожгла огонь в камине. Вот теперь все готово. Можно отправляться в сад. Солнце как раз закатилось за холм, и среди дубков повисла голубая вечерняя прохлада. Мэри подумала. Такое чувство, будто в мой сад слетаются миллионы фей. По отдельности их не увидишь. Но все вместе они меняют цвет воздуха. Она улыбнулась этой чудесной мысли. Подстриженная лужайка была еще влажной после недавнего полива. От ослепительно ярких цветков цинерарий в воздух поднимались маленькие цветные нимбы. Деревца фуксии тоже красовались летним убором. Бутоны были похожи на рождественские гирлянды, а раскрывшиеся цветы — на балерин в пышных пачках. Мэри подумала, что фуксии как нельзя лучше подходят ее саду. Да-да, идеальный выбор! И какой храбрый отпор они дают врагу, этим жутким диким зарослям на склоне холма. Мэри прошла по лужайке и села на стул. Она слышала, как птицы собираются в зарослях, чтобы отправиться к ее пруду. «Сбиваются в компании», — подумала она, — «чтобы всем вместе попировать в моем садике на закате дня». Как им тут здорово! Как бы мне хотелось впервые очутиться в своем саду! Если бы я могла раздвоиться! Добрый вечер! Давайте пройдем в сад, Мэри! О, здесь чудесно! Да, в это время дня сад особенно хорош! А теперь не шумите, не то распугаете птиц. Она сидела тихо, как мышка, чуть приоткрыв губы от предвкушения. В кустах пронзительно защебетала перепелка. На край пруда слетела овсянка. Две мухоловки пронеслись над водой и замерли в воздухе, часто-часто хлопая крыльями. А потом к пруду маленькими смешными шажками выбежали перепела. Они остановились и склонили головки на бок. Не подстерегает ли где опасность? Вожак, крупный самец с черным, похожим на вопросительный знак хохолком, протрубил сигнал к началу действий, и вся стая опустилась на пруд. А потом случилось чудо. Из кустов выбежала белая перепелка. Мэри окаменела. Да-да, то была перепелка, но белая, как снег. Ах, какая прелесть! Сладкий трепет охватил Мэри. Она затаила дыхание. Изящная белоснежная перепелочка подошла к краю пруда и встала подальше от своих товарок. Она задумалась на секунду, посмотрела по сторонам и опустила клювик в воду. Боже, да ведь она «Вылитая я!» — мысленно воскликнула Мэри. Ее тело задрожало в иступленном экстазе. «Это моя сущность, да, моя чистая и неразбавленная сущность. Наверное, она — перепелиная королева, символ всего красивого и чудесного, что случалось со мной в жизни». Белая перепелка снова окунула клюв в воду, а потом запрокинула голову, чтобы проглотить воду. Разум и сердце Мэри вмиг наполнились обрывками воспоминаний. И эта странная грусть, она вспомнила, как радостно было в детстве получать посылки, развязывать бечевку, замирая от удовольствия. Вот только внутри всегда ждало разочарование. Дивной красоты леденец из Италии. «Не ешь его, милая, на вкус он обыкновенный, зато смотреть — одно удовольствие». Мэри его не ела, но любовалась им с таким же исступленным экстазом. «Ваша Мэри просто красавица, тихая, нежная, как лесной цветочек». И эти слова она слушала с таким же исступленным экстазом. «Мэри, доченька, крепись! Твой папа умер!» Первая горечь утраты была сравнима с этим экстазом. Белая перепелка расправила одно крыло и принялась чистить перышки. «Это символ моей красоты, — подумала Мэри, — это моя сущность, мое сердце».